Глава 38. Вейшенг. «Значит, это и есть тот малолетний щенок, который внушил тебе, что ты некрасивая?» У меня внутри буквально дымилось от злости Кристи. Впрочем, я был с ней полностью солидарен, пусть и не показывал свои эмоции столь открыто. «Тогда какого гуя он таскается за тобой?» «Он мой кузен. Не близкий, а, кажется, троюродный», — вздохнул котенок, глядя, как спина преследователя исчезает в толпе вечерних зевак. Как только этот урод заметил мой пристальный взгляд, он сбежал. «С самого детства все думали, что мы поженимся, чтобы объединить две ветви семейного бизнеса. Ну, ты понимаешь, да?» «Конечно. Распространенная практика в старых семьях», — кивнул я, мысленно успокаивая Кристи. Ей не терпелось догнать неприятного гражданина и хорошенько пнуть его в тощий зад. «Ибо нефиг пугать нашего котенка. «Ну, вот так. Я даже была не против до определенного момента». Судя по тому, как мяу-мяу густо покраснела, скорее всего, она как раз была обеими руками «за». «Знаешь, детская влюбленность в старшего и достаточно красивого мальчика, все вот эти девичьи глупости. Но когда я училась в старшей школе, у нас была вечеринка в честь окончания года, и Фанни решил, что это хороший момент посмеяться над моей наивностью». «Не продолжай». Меня слегка скривило от отвращения. Не понаслышке знаю, что такое подростковые вечеринки в среде богатых семей. Такой откровенный и порой абсолютно необоснованный серпентарий. Настоящие хищники содрогнутся. Среди взрослых людей все же приняты более утонченные методы уничтожения соперников. Желательно, чтобы соперник и вовсе даже не понял, кто именно его столкнул с пьедестала. А вот пубертатные недоросли еще не научились тонкому искусству интриг. Зато безжалостности и кровожадности у каждого хоть отбавляй. Ну, короче говоря, мне указали мое место. Мяу неожиданно по-взрослому криво усмехнулась. После чего я категорически отказалась даже разговаривать на тему замужества с кем-то из нашей тусовки. Последнее слово девушка практически выплюнула. «Правильно сделала», — одобрил я, мысленно умиляясь тому, что Кристи произнесла эту же фразу одновременно со мной. «Но если ты ему настолько не нравишься, то зачем он за тобой следит?» «Ага, я 3 дня бежала за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», — прокомментировала Кристи. «Затем, что прекрасный Ифань всегда получает то, что хочет». Кажется, котенок решил, что мне можно доверять, и поэтому перестал скрывать чувства. Вот сейчас мяу злилась, и ясно это показывало не только словами, но и размашистыми жестами. Например, ему вдруг захотелось затюканную жену, у которой хорошее приданное, на которую можно давить через семью и отращивать свое эго на ее фоне. «Понятно». Мой голос похолодел еще на пару тонов. Теперь пацан воспринимался мной уже не как избалованный подросток, а как истинный подонок. «Его слежка тебе чем-то угрожает? Возможно, стоит сообщить о ней в правоохранительные органы. Конечно, родители его быстро реабилитируют, но осадок останется. У всех». «Не знаю. Наверное, не надо в органы», — вздохнула Мяо. «Вряд ли он донесет родителям, что я с тобой встретилась. Тем более, что сын семьи У — желанный кандидат в мужья, все будут только рады. Сообщи он такое, нас тут же потащат под венец. Ты только не думай, что я на тебя вешаюсь, просто констатирую факт. Вот». «Да я и не думаю, Мяу Мэй». Улыбка сама расплылась по лицу. Все, я сдался и назвал-таки девочку младшей сестренкой в открытую. Просто всегда просил у мамы, чтобы она родила девочку. Хотел сестру. Но вернемся к псине в бейсболке. Котенок опять страшно смутился, но через пару секунд выдохнул и засиял ответной улыбкой. «Здорово, потому что ты мне нравишься, «Очень. Но не как будущий муж. Вот. Не могу даже представить, чтобы мы выполняли условия контракта. А как старший брат — просто идеально». «Вот и договорились. На правах старшего брата я оторву преследователю бейсболку вместе с головой, и твоя проблема исчезнет». «Зато она появится у тебя». Сразу забеспокоилась Мяу-Мяу. «Лучше не обращать внимания на дурака. Мне так кажется. Ну, таскается он за мной по пятам. Так не круглыми же сутками. И вообще, что он сделает-то? Даже если у меня слишком короткие ноги, лишний вес и большое лицо, я все равно его кузина. Наши старики, если что, по головке за откровенный вред не погладят». Я прикинул в уме легальные способы воздействия на чужого недоросля и пришел к неутешительному выводу. Да, пока сделать я ему ничего не могу. Даже моя собственная семья не поймет, если начну давить пацана, который теоретически просто за сестрой наблюдал. Я уже молчу о том, какой скандал устроят его родители, раз у них уже такое выросло. У... падла! Бушевала одновременно с этими рассуждениями Кристи. «Собака сутулая! На себя бы лучше посмотрел, урод! Вэй, быстро скажи котенку, что она самый красивый котенок. Ишь, чего удумал, паразит! Внушать нашей девочке комплексы неполноценности! Правильно ты предложил оторвать ему бейсболку по самую задницу!» «Глупости. Послушно принялся я выполнять ее просьбу. Ты почти полная моя копия, сестренка. Неужели у меня тоже короткие ноги и круглое лицо?» Я сделал вид, что с ужасом смотрю на свои брюки, пытаясь найти там жир. Мяу фыркнула от смеха и скосила глаза на свое отражение в окне. «Да, все же наше общество очень требовательно к чужой внешности. Организовать кучу комплексов любому ребенку — расплюнуть». «Мяу-Мэй. Понимаешь, кроме набора внешних данных есть еще такое понятие, как харизма. Я не буду тебе внушать, что по высоким и прочим модельным стандартам ты идеальна. Не люблю врать и льстить близким людям. Но в то же время твои маленькие несовершенства делают тебя настолько неповторимой и восхитительной, что любой, кто не идиот, это видит. Я больше тебе скажу. Твой придурковатый кузен не просто ради собственного эго и расчета на послушность жены за тобой таскается. Похоже, он понял, кого потерял по глупости». «Ух, ну ты у меня и мастер комплиментов, дорогой», — выдохнула Кристи с искренним восхищением. «Осторожнее, а то котенок того и гляди, сгорит. Щёчки вон уже пунцовые. Закажи ей мороженого, что ли, пусть немного остынет». «Хорошая мысль», — согласился я, знаком подзывая официанта. А вслух добавил последний залп по комплексам девочки. «Кстати, если не веришь мне, посмотри в интернете, кто такая и как выглядела Мата Хари. Женщина, которая очаровывала мужчин сотнями», — припомнил я одну неоднозначную фигуру из истории. «Угу. За что ее потом и расстреляли». Неожиданно развеселилась, очень, оказывается, широко образованная Мяу. «Но ассоциацию я уловила. Спасибо, старший брат».